Алло. Здравствуйте. Да. Елену Викторовну Попандупову можно к телефону пригласить? Еще раз а фамилию. Что смешного-то? Еще раз фамилию давай. Что? Фамилию еще раз назови. Назови или назовите? Назови. Ты назови фамилию, быстро. А я с вами на «ты» не переходила. Быстро фамилию назвала, сука. Да что вы говорите? Ты хуёво слышишь, овца? Я говорю, Елену быстро Викторовну нахуй. Пригласите к телефону. Елену Викторовну фамилию Елены Викторовны назови. Алло, вас там что, в уши долбят, блядь? Алло. Научитесь, пожалуйста, разговаривать. Хорошо? Научись отвечать на вопросы. Или вы с незнакомыми людьми всегда со всеми так разговариваете? С людьми? А ты что, себя в люди записала, что ли? Нихуя себе. Да, а что? Ты мало того, что шкура, так ты еще не можешь на вопрос элементарный ответить. Чтобы научиться разговаривать. А ты, видимо, говорить по умным книжкам училась, да? Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Ну, Юрий Христофорович, вы что молчите? Так, а ты мне звонишь, ты и базарь. Да? Да. Базарят бабки на базаре, да. Ну давай, бабуля, рассказывай нахуй. У меня сегодня прям хорошие попадаются. Особенно давай, как... давай, хорошие попадаются, глядишь, да, повезет вами, сегодня еще вами... больше. Ну. Да, я смотрю, с вами тоже будет интересно, да, вести диалог? Да, только чуть погромче базарят, у тебя не очень хорошо слышно. Ага, ну это жене так будете говорить. О, окей, красава, да? Молодец, прибавил. Окей. Красавчик, так, ну. Прибавил, да. Давай, телегу свою Елена заводи. Викторович, оплата не, почему оплата не производит? Оплата, во, нормально, красавчик, видишь, да. Нормально. Везет тебе, ну, сегодня. Оплата почему не производит? Оплата почему не производит? Вот, да, нормально. Везет. Хорошо, да, молодец, молодец. 3000 тогда идете и оплачиваете вместо нее. 3000, а в чем проблема, долг Юрий Христофорович? Да. Слушай, а может давай ты заплатишь и не будешь уже мне звонить, блядь? Да нет, я не 3000, ну, значит, ты серьезно, за 3000, блядь, это $50, блядь. Ты мне за 50 баксов вот этот названиваешь, блядь, а? Чувак. Да. Нахуя ты это делаешь, скажи мне? Че, у вас есть эти денежные средства, да? Послушай. Юрий Христофорович. Послушай, ну, это $50, ебать. Ну, естественно, у всех есть эти денежные средства. Вопрос же не в этом, послушай. Ну, тогда идете. Да подожди $50 на Новый год, блядь, дружище, Новый год. Я лучше мандаринок себе. Ничего страшного. Мандаринок себе лучше прикуплю. Не погуляете, Юрий Христофорович. Мандаринки. Не погуляете. А как это? Мандаринки вы Елене Викторовне будете покупать, не мне. Я не нуждаюсь в мандаринах. Я себе мандаринки буду покупать. А, себе. Просто если я тебе мандарин. Отдам, ну, в смысле, если я отдам тебе 3000, знаешь, сколько мандаринок можно на 3000 купить? Ты представляешь себе вообще примерно? Ничего страшного, обойдете, значит. В смысле обойдешься? Это ты, да? Обойдешься, нихуя себе, я в Новый год без мандаринок, блядь. Конечно, будете Новый год без не, мандаринок. Не, пиздец, вот это какие-то, ты вообще человек, скажи мне, блядь, ты обрекаешь, ты хочешь конечно. Обречь меня на Новый год без мандаринок? Да. Вот ты гондон, а, ничего у тебя святого нету. Может, еще без оливье? Что вы говорите? И без оливье обязательно. Ух ты, сука! Ох, пиздец, а, бля. Это маме своей так будете говорить, понятно, да? О, все, пиздец, бля. Да. Я бы сейчас, если мог, да, я бы тебе вот таким курсором прям, блядь, лайк бы въебал, нахуй. Каким вот курсором? Вот ты пидор, блядь. Каким курсором? Мышки, блядь, каким же еще? Короче, слушай сюда внимательно. Ты послушай сюда внимательно. Я не позволю тебе... Да что вы говорите? Я не позволю тебе лишить меня мандаринок, ты меня понял? Да что вы говорите? Вы прям так угрожаете мне? Так, вы где? В Калужской области, наверное, проживаете, да? Допустим. Город Боровск. Допустим. На какой улице проживаете? Напомните мне. А, я не на улице, я на площади проживаю. На площади твоей выебанной площади? Мамаши. Да? Угу. Хорошо. А как зовут ее? Твою выебанную не мамашу? Не Наталья Викторовна. Значит, слушай сюда. Нет, не Наталья Викторовна. Слушай сюда. Попанду. Попандопуло. Наталья Викторовна. Она, да? Вы что, сговорились там, что ли? Я не понимаю. Что? Вы там сговорились всей толпой? Ой, Юрий Христофорович, скучно с вами все-таки. Не-не, подожди. Будете оплачивать? Сегодня... Да нет, нет. Тебе же сегодня повезло, 3000, подожди. Нет, давай, ты сказал, что тебе сегодня повезло. Давай, ну. Ну, давай, повезло. Давай, это вы непосредственно Елена Викторовна будете говорить. Да. Бля, я не понимаю, вот эти твои выебоны, к чему это вообще, да, пиздец? Угу, так. Объясни, ну к чему это? К чему? Фуебоны твои. Что еще раз? Ну, смотри, хорошо, ладно, да. Смотри, вот ты вообще как, нормально себя чувствуешь? Я да, а вы? Я тоже хорошо себя чувствую. Давай с тобой договоримся сейчас. Значит, ты мне больше не звонишь сюда никогда, вообще. Так, а вы завтра идете, 3000 оплачиваете, да? Нет, ну послушай, давай после Нового года уже, серьезно. Может, нет, давай, ну серьезно, нет, после праздника. Нового года. Потом, после Нового 13-му. Года это вы там... У мамки, у папки займете и после Нового года отдадите. Нет. Понятно, не, да? Нет, я не вижу смысла занимать. Когда 3000 будете оплачивать? 13 января. Конкретный вопрос. 13 января? Да, 13 января. И кого это не устраивает? Ни меня, ни банк это не устраивает. А меня это устраивает. Что да? Ты мне сделаешь? Ну, что ты мне сделаешь, а? Что я вам сделаю? Да. В дверь позвоню на Новый год. Гулять с вами будем. Я с, значит, выпрашивающими 3000 рублей не тусуюсь. Давай так, хорошо, да? Давай так. Давай сейчас ты извиняешься передо мной. Ты сейчас передо мной извиняешься за всю вот ту хуйню, которую ты сейчас наговорил. А я, возможно, если я тебя прощу, если ты достаточно хорошо попросишь прощения, то тогда я перенесу, значит, дату оплаты на 11 января. Да. Юрий Христофорович, что-то вы слишком высокого мнения о себе, я вам скажу. Ну, я клиент банка, а ты всего лишь работник. Вы клиент банка, поэтому, да. Поэтому ты не забывай, сейчас клиент. С кем ты базаришь, я работник. Клиент банка, между прочим. Да вы смешные. Так что ты... Вы смешной у нас клиент банка. Ты тише базарь, потому что ты забываешь, с кем ты базаришь. Я VIP-клиент банка вообще, я должен всего лишь 3000 рублей. Вы VIP-клиент банка. VIP-клиент, VIP-пользователь конфача и VIP-клиент банка, да. Поэтому ты, дружище, не бази, блядь. А то я познакомлю тебя... Прям... Послушай, а если а ты то будешь... ничего не будет, я уже... Нет, я познакомлю тебя с Шамилем. Послушай, я познакомлю тебя с Шамилем, он тебя разъебет, бля. Да что вы говорите? Ой, скучные вы все-таки, Юрий Христофорович. Давай с тобой договоримся. Оплачивать тебя будет сегодня или завтра. Послушай, давай по-нормальному. Вопрос задал? Я же тебе говорю. Да, по-нормальному отвечайте на вопрос. Давай по-нормальному. Давай хорошо. Давай так. Давай я... Когда значит, будете оплачивать? Сегодня или после завтра? Нового года. И мне на день рождения... Ой, в смысле на день рождения. На Новый год Дед Мороз принесет конверт. И там стопудово будет 3000. Давай. И после Нового года уже я как просплюсь нормально. Там башка уже перестанет болеть. Я тут же раз и... А всё. Вы сейчас проспались? Все у вас хорошо? Нет. Ну подожди. Дед Мороз еще не пришел. Конверт еще не принес. Поэтому давай перенесем Дед Мороз на потом. Не пришел. Да. Ой, Юрий Христофорович, я бы с вами, конечно, поговорил еще. Да а почему? Вы... А что тебя останавливает? Не в ту. Подожди, смысл не в ту. Хорошо, ладно. А давай не 13. Когда будете оплачивать? Сегодня. Давай не январь. Давай так, послушай, давай с тобой договоримся. Давай ты сейчас заплатишь сегодня, а я тебе потом 13-го скину на карту. Ты просто номер карты скажи, у тебя Сбер карта есть? Есть карта Сбера у тебя? Да, есть, конечно. Так давай, диктуй номер, короче, карты, я записываю. Давай. Диктуй номер карты, там потом еще номер карты, смотри, мне чтобы перевод тебе сделать, ты номер карты мне скажи, подожди, стой, номер карты мне скажи, потом дату, и там сзади еще циферки на карточке, тоже мне их давай, говори. Дом 41, да, в квартиру 6, перенесете тогда, все будет нормально. Нет, ну, давай по-нормальному, серьезно, без шуток. Ладно, я понял, с вами договориться. Не-не, подожди, стой, хорошо, ладно, все, стоп, сколько раз ты уже мне звонил, скажи мне, сколько уже звонков было совершено? Сколько звонков уже было совершено мне? Скажи мне, у тебя записано. Первый раз в жизни звоню. Нет, ты, понятное дело, но твои коллеги сколько раз звонили? Да. Вы. Сколько раз коллеги звонили? Не знаю. Ну, у тебя не записано? Нет, не записано. Хорошо, просто ты хочешь... Нет, мне тоже не записано. Ты хочешь закрыть, наконец-то, вот этот, значит, кредит проблемный? Я? Нет, вы хотите. Я не хочу закрыть. Подожди, ну ты же мне звонишь. Ты мне звонишь и что-то предлагаешь. Давай с тобой я нормально. Я хочу, чтобы вы оплатили, да. Да, я готов оплатить. Да, хорошо. Только не сразу. Только не сразу. Ну, ты сразу, блин, ты еще не понимаешь, Новый год, пиздец. Ты такой сразу. Ты вообще, ты как, ты человек, скажи мне, ты Новый год когда-нибудь отмечал? Вот честно, скажи мне. Ой, ну, с мандаринками. Конечно. Ну вот, ты, почему ты хочешь меня этого лишить? Что-то вы скучны стали мне. Смотри, слишком. Ладно, хорошо, ладно, другой Юрий вариант. Давай так. Давай так, подожди, стой, давай так. Оплачивать не будете, есть, да, подожди, сегодня, завтра? Есть звонок от Зеленого Фея. Давай так, 10 звонков от Зеленого Фея. Да, подожди, никакого отказа, стой, я же не отказываюсь. Послушай, когда я не против. Потом звонить теперь будут, да, также будете разговаривать. Я думаю, весь ваш вот этот все хитрое ваше ехидство пропадет. Какое ехидство? Понятно, да подожди, я тебе серьезно сейчас говорю. Я предложил тебе нормальный вариант, который по идее... До свидания. Да подожди, стой! Да, давай так, хорошо, окей. Вот сука.